Квартира Мартеньева. В комнате, задрапированной тяжелыми бархатными гординами, было темно. Ирина спала по-детски, положив кулачок под щеку. Мартеньев зажег ночник и любовался красивым, сильным телом своей любовницы. Потом он накинул халат и встал. Подошел к секретеру красного дерева, нажал на потайную клавишу и отодвинул стенку. Из тайника вынул 4 пачки червонцев. Взвесил их на руке, добавил 5-ю. Подошел к постели и положил деньги на тумбочку рядом с Ириной.